Когда Наталья выговорила «театр», обе девы Меньшиковы и Анисия Толстая, Екатерина, слушавшая ее, впившись темным взором, переглянулись, всплеснули руками. Для начала, чтобы не очень напугать, будет представлено пищное действо с пением виршей. А к Новому году, когда государь приедет на праздники и из Петербурга съедутся, представим нравоучительное действо о распутном сластолюбце Дон Жуане или как его земля поглотила. Уж я велю в театре бывать всем. Упираться начнут, драгунов буду посылать за публикой. Жалко, нет в Москве Александры Ивановны Волковой. Она бы очень помогла. Вот она, к примеру, из черной мужицкой семьи. Отец ее лычком подпоясывался. Сама грамоте начала учиться, когда уж замуж вышла. Говорит бойко на трех языках. Сочиняет вирши. Сейчас она в Гааге при нашем после Андрея Артамоновича Матвееве. Кавалеры из-за нее на шпагах бьются, и есть убитые. И она собирается в Париж, ко двору Людовика XIV, блистать. Понятно вам ученье польза? Анисия Толстая тут же ткнула жесткой щепотью под бок Марфу и Анну. Дождались вопроса? А вот приедет государь, да случится ему подведет к тебе или к тебе галантного кавалера, а сам будет слушать, как ты станешь срамиться. «Оставь их, Анисья, жарко», — сказала Наталья. «Ну, прощайте, мне еще в немецкую слободу нужно заехать. Опять жалобы на сестриц. Боюсь, до государя дойдет. Хочу с ними поговорить крутенько».